Духовно-рыцарские ордена. Кроме орденов монашеских, в тесном значении слова, в Западной Церкви в Средние века появились еще ордена, наполовину монашеские, наполовину мирские. Это так называемые духовно-рыцарские ордена. В появлении их выразилось общее направление западной средневековой жизни, когда церковь привлекала на служение себе все классы общества, в том числе и рыцарство. Ближайшим поводом к появлению духовно-рыцарских орденов послужили крестовые походы. Первые духовно-рыцарские ордена были иоаннита и тамплиеры. Еще задолго до первого крестового похода граждане Амальфы основали в 1048 году в Иерусалиме странноприимницу святого Иоанна Крестителя для презрения бедных и больных пилигримов. При странноприимнице устроено было и братство. В 1099 году, когда в Иерусалиме крестоносцами основано было христианское королевство, члены этого братства приняли монашеский устав и стали называться братьями странноприимницы святого Иоанна Крестителя, или просто иоаннитами. Главную обязанность их составляли гостеприимство и уход за больными. В 1118 году к этим обязанностям присоединилась еще обязанность защищать оружием пилигримов. Последняя обязанность вскоре сделалась главной, и иоанниты исключительно посвятили себя на борьбу с неверными. Страница 333. Образовался таким образом духовно-рыцарский орден. Папа Иннокентий II 1130-1143 годы утвердил его. Иоанниты разделились на три класса – рыцарей, священников и служебных братьев. Во главе же ордена стоял гроссмейстер. Учреждение ордена, специальную целью вести борьбу с неверными, встречено было в Европе с сочувствием, вследствие чего в пользу иоаннитов стали делать большие пожертвования, так что они вскоре сделались богатыми собственниками почти во всех христианских странах. Но вместе с тем иоанниты отстали от прежней строгости нравов. По завоевании Иерусалима Саладином, 1187 год, иоанниты переселились в Птолемаиду, а отсюда на остров Кипр, затем на остров Родос в 1309 году, почему стали называться роддосскими рыцарями. В 1522 году турки отняли у них Родос, и с тех пор родосцы скитались по Европе, пока Карл V не отдал им в лен остров Мальту, 1530 год. Отсюда они стали называться мальтийцами. Одновременно основан был в Иерусалиме и орден тамплиеров. 9 французских рыцарей под начальством Гугона де Пайена соединились в общество и приняли на себя, кроме монашеских обетов, еще обет защищать пилигримов и вести борьбу с неверными. Иерусалимский король Балдуин II, находя учреждение такого общества полезным для своего государства, подарил рыцарям для жительства часть своего дворца, построенного на месте храма Соломона или вблизи его. Отсюда рыцари получили свое название тамплиеров, храмовников. Папа Гонорий II утвердил в 1128 году общество тамплиеров как духовно-рыцарский орден, и этот орден встретил сочувствие на Западе, и к нему так же, как и к иоаннитам, стали стекаться большие богатства. Устройство ордена тамплиеров было такое же, как и устройство ордена иоаннитов. После завоевания Иерусалима в 1187 году, а потом Птолемаиды в 1291 году, тамплиеры переселились на остров Кипр, а отсюда вскоре перешли в Западную Европу и проживали в своих богатых поместьях. Средоточным пунктом их был Париж. Французский король Филипп IV Красивый, опасаясь замыслов рыцарей против государства и желая отнять у них и громадные богатства, начал с 1307 года взводить на орден страшные обвинения. Затем вскоре он конфисковал орденские имущества и направил против рыцарей инквизицию. Папа Климент V, проживавший в то время в Авиньоне и бывший в полной зависимости от Филиппа, принужден был содействовать уничтожению ордена. В 1312 году папскую буллу орден тамплиеров объявлен был еретическим и уничтожен. Это информация Смирнова. Для обвинения королем Филиппом IV тамплиеров были немалые основания. Страница 334. Подобные же ордена и с подобными же задачами стали появляться и в Европе. Так, в 1202 году основан был орден меченосцев в Лифляндии.